история и начальная военная подготовка. Ибо главное – быть готовым к любым событиям и знать все даты, начиная с Древнего Египта. Только это в глазах Нинель Семеновны заслуживало уважения. Остальные уроки, по ее мнению, тоже нужны, но не так полезны. Они просто помогают детям не расти идиотами. И вот, в тот момент, когда учительница рассказывала про Суворова, Макс допустил роковую ошибку. Нинель прониклась своей речью настолько сильно, что начала изображать нам все это в лицах. В частности, речь шла о том, как великий полководец подходил к воспитанию молодежи. Примером стал племянник Суворова, которого ему на воспитание прислали послужить. И вот в каком-то переходе их путь пересекла речушка. Племянник остановился в раздумьях, как переправляться. А Суворов снял сапоги и пошел через водную преграду. В тот момент, когда по сюжету полководец должен был перейти реку, Нинель вдруг сорвала с одной ноги туфлю и пронеслась через класс решительным маршем, изображая Суворова, преодолевающего препятствия. Весь 7-й Б сидел с каменными лицами и выражением глубокого интереса в глазах, потому что, наученные горьким опытом, мы знали, учительница истории может простить опоздание или корявый язык во время ответа у доски, но неуважение к историческим личностям она не простит никогда. Макс же, несмотря на мое предупреждение, был не готов к подобным фееричным выступлениям. Поэтому, наблюдая, как Нинель марширует по классу, размахивая этой туфлей, он не выдержал и очень тихо прыснул себе под нос, прижав ко рту ладонь. Никто другой не заметил бы вообще, или подумал бы, что новенький просто чихнул, но только не Нинель Семеновна. С того дня мой друг перешел в разряд ее личного неприятеля. Назвать Макса врагом класса руководительницы было бы слишком громко. Она просто теперь цеплялась к нему на каждом уроке. «Я задала вопрос, Микласов!» Нинель поправила классный журнал, который зажимала под мышкой. «Ты хочешь высказаться? Ты считаешь себя достойным большего уважения, чем учитель? Ну что ж, хорошо. Садитесь, дети!» Пока мы усаживались за парты, стараясь сделать это без лишних звуков, она чеканным шагом промаршировала к своему столу, шлепнула на него журнал, а потом с наигранным удивлением посмотрела на Макса. «Я что-то сказала неясно? Микласов, ты хотел высказаться, у тебя есть эта возможность. Добро пожаловать к доске!» Макс с грустным лицом поднялся со стула и поплелся отвечать. Скорее всего, погоняет его Нинель сейчас неплохо. Я другу всей душой сочувствовал, но при этом испытывал облегчение. Конечно, не из-за того, что Максу теперь придется пережить 10 минут позора, нет. Дело было в другом. Сегодня, 15 сентября. В этот день, в 7-й Б, пришел еще один новенький. Но его нет. Урок начался, а его нет. Я только позволил этой мысли сформироваться, только разрешил себе понадеяться, что в том и был смысл, что меня сюда закинуло именно для таких вот перемен, как обычно бывает в фантастических фильмах, изменили прошлое и исправили будущее. Я искренне начал верить, что мое присутствие здесь, в этом классе, стало тем самым фактором, который предотвратит все будущие события, но... Тук-тук. Дверь немного приоткрылась. И внутрь кабинета протиснулась половина нашего завуча. «Нинель Семеновна, дико извиняюсь, тут вот пополнение. Мальчик опоздал чуть-чуть, вы уж не ругайтесь». Завуч, не услышав возмущения со стороны учителя истории, облегченно выдохнула, а затем толкнула дверь сильнее и вплыла в кабинет вся целиком. Следом за ней шел пацан. «Черт!» Я смотрел на него, не моргая. Пацан явно не вписывался в обычный школьный класс обычной провинциальной школы. На плече у него висела модная импортная сумка, обут он был в фирменные кроссовки. Прическа явно не материнской рукой сделана, да и на обычную парикмахерскую тоже не похожа. Эту деталь, конечно, сейчас вряд ли кто-то, кроме меня, заметит. Просто ни один из моих одноклассников не сталкивался с таким явлением, как личные стилисты или нечто подобное. «Вот, прошу любить и жаловать», — завуч, остановившись у доски, широким жестом указал на новенького. «Никита Ромов, ваш новый товарищ. Уверена, вы все подружитесь». «Не подружимся», — подумал я, ощущая внутри мерзкое, отвратное чувство разочарования.